Глава 5. Урало-Кавказ. В воздухе висел сладкий аромат хорошего табака и душистого, явно не пайкового чая. Павел Андреевич, сияя добродушием, увалился на жалобно постановающий стул в самом углу вагончика. Разжогин сортировальным автоматом управлялся со своей канцелярией, оргтехникой, протоколами и прочими бумажками. Под занавес аккуратно собрал пачку исчерканных острыми карандашами листков и сунул их в пасть жадно зарычавшего Шредера. Вот еще один непонятный момент. Старший группы никогда не попадал в кадр. Интересовавшие его вопросы он записками молча подавал Анатолию Сергеевичу. Впрочем, за 2 недели работы Деркулов уже привык ко всем странностям этого, если можно так обозвать, следственного процесса. В любом случае условия более чем комфортные. Никто ни на кого не давил, за язык не ловили. Честно записывали лишь то, что добровольно рассказывалось, и даже на пожелание не для протокола исправно отключали аппаратуру. Можно сказать, не допросы, а вольные монологи на заданные темы в присутствии двух доброжелательных офицеров военной прокуратуры РФ. Судя по всему, сегодня вновь намечался междусобойчик. Павел Андреевич, уже несколько раз отправив в конце дня Разжогина, оставался один на один с подследственным, как он выражался, потрындеть. Насчет намека на отсутствие лишних ушей Деркулов, понятно, имел свое собственное мнение. С другой стороны, пальцы не ломают и зубы не стачивают. Посидеть, чаек погонять да покурить благоухающую ночь, почему бы и нет? Ко всему, он сам себе, пожалуй, не признался бы в том, что за последний год попросту соскучился по внятному общению. Плюс собеседник. Вовсе не косноязычный дебил ментяра. Да и сболтнуть лишнее не особо боялся. Тут прямым текстом на 3 расстрела уже нарассказано. Нагубнов со своей стороны выбрал золотую середину. В душу не лез, хотя и не скрывал своего искреннего интереса к истории бывшего комбата. При всем этом не держит подследственного за своего, о чем совершенно неоднократно заявлял тому прямо в глаза. Сегодня к ставшим уже практически традиционными посиделкам добавился еще один параметр. «Кирилл Аркадьевич, а ты как к коньячку относишься?» «Ха! Просто оскорбительный вопрос, Павел Андреевич. Я с такой подачей и в несознанку уйти могу». «Не, Деркулов, тебе феня не идет. Масштабы не те. Нет такой масти, как геноцид. Единственное, за что меня по-серьезному и можно привлечь, так это за злостную пропаганду антифашизма, отягощенную предварительным сговором 2 и более лиц. Ну а то вы подзагнули маленько. Для красоты словца, не иначе. Понимаю». «Да чего уж там. Твое здоровье». Полковник приподнял в воздух отливающий расплавленной канифолью граненый стакан и, кивнув на ответное приветствие Деркулова, продолжил. «Надеюсь, ты не думаешь, что я тебя на откровенность раскручиваю?» «Это что? Какие-то гомосексуальные угрозы?» Нагубнов открыто рассмеялся. «Оценил. Ладно, извини. Про геноцид больше не буду. То ты полякам сам расскажешь». «Да мне, Павел Андреевич, и им нечего сказать». «Ну уж прям так и нечего». «Конечно. Упрощенно. Геноцид есть системное уничтожение отдельно взятой группы населения, например, нации. Вы про что именно речь ведете?» Не про избиение фашиками русскоязычных областей часом. Ты, Кирилл Аркадьевич, к словам не передирайся. К шуткам тем паче. Речь идет про украинцев. Надеюсь, ты не станешь отрицать, что водораздел в войне – национальный вопрос. Стану. Еще как стану. Нет нахрен никакого национального вопроса. Притормози, Деркулов. Не заводись. Еще пожалуешься потом, что я тебя спровоцировал. Давай стакан, плесну. Нет, не пожалуюсь. По хохлам же с удовольствием выскажусь. Официальная позиция республики почти полностью отражает и мою точку зрения на сей счет. Но только отчасти. Хотя вся официалка вот этими самыми ручками на клаве набиралась. Если бы Стас и прочие отцы-идеологи меня за руки не держали, то получили бы такую идеологию, что не пришлось бы сегодня жопой вилять и от неудобных моментов уворачиваться. Понятное дело. Они же политики, а ты – отморозок. Но это ты сказал. И так понятно. Только по-любому. Проблемы возникают. Вначале мы не договариваем, пытаемся интересов соблюсти. Побольше, да оскал свой засветить поменьше. Знаете, Павел Андреевич, как это называется? Примерно. Во-во. изображать из себя целку с елдой во рту. Нам всем надо было с самого начала, как минимум, с переворота Скудельникова выбить на знаменах и себе на лбах тату сделать со всеми базовыми постулатами, теми самыми, к которым только теперь стали приходить. И то не ко всем, да с оговорками, да стыдливо растирая, как козюлю с обратной стороны столешницы. Именно Деркулов. Я так себе и представляю. Лютеровскими тезисами. Мы не хохлы, хохлы не мы. Ничего смешного, товарищ полковник. Действительно, тезисами. Очень кратко. Так как все на самом деле просто. Да-да, знаю. В рот ебется ридна окраина. Знаешь, сколько я уже выслушал и прочел такого хохлосрача? Согласен. Надо не обсирать, а постулировать. На чем стоять потом до последнего? Например. Первое. Украинцев, как нации, не существует. Второе. Все считающие себя украинцами – обманутые русские. Следующее. Украинский язык – это сознательно исковерканный русский с массированной примесью инородных слов. Дальше обман длится не одно столетие, направлен на раскол русских, как нации, и отрыв от России исконных территорий, ее исторического сердца. И последнее. Каждый сведомый украинец – предатель. Все? Все. Остальное – производное от базы. Вот за это тебя и повесят. За это готов быть повешенным. Не хочу тебя, Деркулов, шибко расстраивать, но эмпирически доказано существование такой нации, как украинцы. Научный факт, так сказать. Дарю. Можешь этот довод присовокупить в свою коллекцию. Глядишь, за время следствия и этапирования придумаешь, чем опровергнуть. Доказано кем? Весь мир пропитан ложью, насквозь. СМИ первые. Могу тоже технологию подарить, за бесплатно. Надо тупо говорить. Наукой неоднократно доказано, лежачий эффективнее стоячие. И самое главное, ни в коем разе не приводить никакой системы доказательств. Боже упаси! Если со всех сторон на протяжении приличного времени эту ахинею целенаправленно вдувать толпе в уши, то очень скоро в общественном сознании она станет аксиомой. Ладно, ладно, давай твои доводы. Долго. Надо пересказать всю историю Руси, начиная со степняков и Батыева погрома. Съехал. Ничего подобного, товарищ полковник. Тут и без аргументов очевидно. Во-первых, я говорю общеизвестные, обратите внимание, никем не скрываемые вещи. Все это сами сведомые, не стесняясь, говорят открыто. Весь обозначенный комплекс неудобных вопросов они загнали в единое понятие «проект Украина». Понимаете? Это проект. Они делают свою собственную страну. По-живому. Делают историю, делают язык, мовотворение называется. Делают народ, сознательного украинца, участника проекта. Ну а во-вторых, сами результаты, оцените. Ты о чем, Кирилл Аркадьевич? Я о нынешнем статус-кво. Что именно получила каждая из сторон в период от Беловежской капитуляции до последних событий? Посчитаем? Российская Федерация. На неслабой протяженности западной границы либо полыхает гражданская война, либо стоят страх, какие дружественные войска младоевропейцев. На собственной территории несколько миллионов беженцев. Масса оружия, криминалитет и фронтовые придурки, фильтрационные лагеря и инфекционные болезни, ступор местного населения и экономический паралич прифронтовых областей. О финансовых затратах, связанных с чужой войной, я даже не говорю. Про набор исторических, психологических и прочих аспектов национальной и гуманитарной катастроф тоже. Пока лишь одни расклады. И вот теперь посмотрим, например, на Польшу, некоронованную младоевропейскую королеву. Под брюхом Республика Галиция, можно сказать, новая автономная область, пока с внешне самостоятельным управлением. Ну да то понятно. Далее. До клитора лояльная Центральноукраинская республика. Хоть апорт, хоть фас, только свистни. И, наконец, земли, перехлёстывающие за российскую границу, как они сейчас говорят, управляемого хаоса. 3. Павел Андреевич. 3 буферных государства между Россией и Польшей. Плюс потрясающая национальная смута и семейный раскол на века у клятых московитов. Уроки 39-го не прошли даром. Вопрос перед тем, как к Крыму перейти. Кто банкует? И против кого геноцид, Павел Андреевич? Как у тебя все красиво. Осталось добавить, что ты за нас сражался, что ты вообще наш. Можно и так. Российская Федерация со мной, между прочим, согласна. и свою солидарность показывает делами, поставками оружия, защитой и обеспечением беженцев, своими военными спецами, да много чем. Надеемся, и войска введет, как положено. Решаться наконец-то. Понятно, Деркулов. Теперь послушай, что я расскажу. Ты ведь у нас идейный. За Иудин грех казнил. Наплодил мучеников за сведому веру везде, где твой отряд моровой язвой прошелся. А ведь эти люди просто хотели жить в своей собственной стране и говорить на своем языке. Не задумывался об этом? Ты же словно одержимый пророк нес свою идею. Какой ты нам свой? Твои постулаты никогда не озвучивались Российской Федерации. Никогда. Даже в Близире нет таких идей. Ты и такие же отморозки тебе подобные, вы сами подняли знамя джихада против украинцев. Вот если эта ваша идея победит, то, может, лет через 100 молва сделает тебя национальным героем. Может, и канонизируют даже к середине третьего тысячелетия. Ну, не за дела, конечно, а за кончину, мученическую, какую ты примешь непременно и весьма скоро. Можешь тут не сомневаться. Да давайте, хрен с вами, я от своего все равно не откажусь. Еще бы, не откажешься. Чего с тобой и барахтаемся? Был бы ты не готов ехать в Нюрнберг, то уже давно бы ласты склеил. И неожиданно улыбнувшись, Нагубнов добавил. От острой почечной недостаточности. Даже отправившись в этот, без сомнения, твой последний поход, имей в виду, поедешь не героем, а тем, кто ты есть на самом деле, опальным комбатом, ушедшим на личную войну с двумя десятками одуревших от крови взбесившихся псов, изначально обреченный и проклятый как врагами, так и своими. Полковник одним глотком добил свой коньяк, прихватил недопитый стакан собеседника, встал и достал из сейфа непочатую бутылку марочного кизляра. Налив еще по доброй порции обоим, он, словно тост, закончил. «Давай, Деркулов, за тебя! Жаль, что ты так собственноручно вляпался. Обидно, но тебе даже негде будет высечь эпитафии на обелиске. Борьба твоя безнадежна, подвиг твой бесславен, имя твое опорочено». Одно дело, Павел Андреевич, когда политик недоторканку из себя корчит, другое – военные. Не хочу лично обидеть, но все главные претензии к республике – вражеские потери. При том, что мы мирное население не бомбим, не расстреливаем и, как фашики, запрещенными боеприпасами не швыряемся. Не лукавь, Кирилл Аркадьевич, тебе не к лицу. Главные претензии к Восточной Малороссии – экстремистский сепаратизм, приведший к гражданской войне и вовлечению в конфликт третьих стран. Лично к тебе – военные преступления, от фактов совершения которых ты даже не отказываешься. ЦУРу, СОРу и, между прочим, к нам, Российской Федерации, свои вопросы. Вот пусть каждый за себя и отвечает. Люди же гибнут в каждой войне по совокупности вины всех сторон. В старину бы сказали, за коллективный грех. Ну, наша нянька та точно заслуженно отгребает. Понятно дело, и народ мрет. Естественно, вопрос, а чего б ему костьми не ложиться-то? Спокон веку так было. Вначале быдло сладкой жизни захочет, да на халяву. Возжелает так сильно, что цены заплатить, готовое за это дело, немерено, причем кровушкой. Да вот только не задача, чужой. И уж потом, этим же обушком да себе промеж рогов хрясь, и приехали. И потекло со всех сторон. Что в революцию, панов да господ душить, да сами же собственной юшкой и захлебнулись. Что в перестройку, нахрен союз, сытая и богатая Украина без нахлебников проживет. Да вот как назло, вещуны незалежности забыли растолковать жлобью, что на одного пахаря 100 ртов приходится. Пенсионеров, школяров, коновалов, училок да полсотни еще этих, управленцев всяких, вояков да законоблюстителей. И чтоб прокормить всю эту ораву захребетников, нужны современные комбайны, удобрения, топливо, да к ним технологии переработки, упаковки, продвижения и прочая логистико-маркетинговая хрень. А иначе соси свой колосок, да на жизнь не пеняй. Сами суки напросились на свою независимость, наслушались благодетелей. Коль чужим умом живешь, учись сосать. Теперь новая фишка – Украина для украинцев. Типа самоидентификация и консолидация нации вокруг совместного проекта. Только это наебка. Так на халяву не бывает. Слишком уж много несогласных поменять национальную ориентацию, да флюгер развернуть прямо в противоположную сторону. Ну а если бытляк готов инакомыслящим еще и кровя пускать, то пусть готовится и собственное брюхо под штык подставить. А то как же? Революционные перемены, мать их, они же жрать хотят. Ну, пошло-поехало, Деркулов. В тиху украинскую нить ты решил по моей плеши прокатиться лекцией по политэкономии. Нет, ты не военный преступник, ты садист. Не поверите, Павел Андреевич, да только я сам на референдуме голосовал за отделение от Союза. И теперь все это дерьмо – моя война. И заслужена она мною, всей сракой, на всю мою безмозглую бестолковку. Мой долг. К седым мудям не нарастил ума, теперь бегай, коровья морда, с калашом, бля, по руинам, пока не поумнеешь, да что к чему не прохаваешь. О-о-о, с этим не ко мне. Нашел, блин, духовника. И потом, зачем мешать все вместе? Развал Союза сам по себе, вторичен. Основа в крушении идеологии. Народ хотел материальных благ. Колбасы на выбор, а не два сорта по праздникам. Да и сыра бы неплохо. На машинах ездить нормальных, а не копить на один корявый тарантас до самой старости. Джинсов, жвачки, колготок и всего того, чего у нас отродясь не было. Бумаги туалетные, например. Я уже не говорю про свободы, как, например, по миру поездить. Вот и все. Вот ради чего народ отказался от многого, и в первую очередь от власти, потерявшей всякое доверие. Вместо реформы все снесли бульдозером к ядрене фене. И хорошее, а его было совсем немало, и всякое дерьмо, которого тоже хватало. И ведь неспроста снесли. Мы проиграли информационную войну, главную составляющую войны холодной. В сравнении с рекламным буклетом общества потребления, все наши ценности, включая уверенность в завтрашнем дне, выглядели блекло, не говоря уже о допотопной доктрине построения утопического коммунизма, из всех атрибутов которого на бытовом уровне знали лишь один – там денег не будет. Только вот теперь не надо плакать, ибо закон, горе побежденным, никем не отменялся. Раз проиграл, то пляши под дудку победителя. И твой развал, Деркулов, уже производный от всего этого. Ладно, проехали. Итог твоей проблемы – ты в качестве лекарства взял осколок от общей проблемы и устроил на нем личную войну. Занялся надругательством над украинской идеологией, так что ли? Ой, шо, опять надругались? Сплюндрувалы! Ну что ты будешь делать? Как не отпустишь погулять эту неньку, так обязательно отъебут. Хоть за ворота не выпускай. Может, все ж таки тут какое-то виктимное поведение прослеживается? Юбчонка там занадто короткая, или макияж блядский, а? Как юрист юристу. Ну, повело кота на мясо. Да ладно, что там, товарищ полковник, насиловать? От А до Я все абсолютно искусственное и за уши притянутое. И история, и язык, и культура, и менталитет. И теперь все на этом песочке сикость-накость построенное посыпалось. Виноват же во всем, как водится, кошмарный убийца и жуткое чудовище Деркулов. Деток им пугать осталось только. Прыды крыл, выдрыжи пуцку. Отстойный Бука отдыхает. Как много слов. Да какой там? Конечно, все в одну кучу свалено. Можно и раздельно. Вы, товарищ полковник, на мове размовляете? Нет. Жаль, много в жизни потеряли. Знаете, как по-украински будет медведь? «Ведмить». «Точно, слышал. Это случай правильного словообразования по законам мовы творения. Бывают иногда, как в настоящем языке, и неправильного. Лысица, например». «Лиса, что ли?» «Да». «Почему неправильно? Если следовать окровской логике, то должно быть лыцися. Или еще проще, как по-окровски звучит Уильям Шекспир. Ну, «Илля трясоспыс». «Да ладно». Нет такого перевода. Да ну, Павел Андреевич, правда. В мой паспорт загляните. И еще в официальные документы миллионов Алексеев там и кол. Есть такой перегиб, известно. Перегиб был, когда при советской власти на эту пидоросню глаза закрывали. Вспомните, сколько народов было в Союзе. Так, кто считал, Деркулов? Правильно. А скольким национальностям дозволялось игнорировать государственный язык и везде, даже в армии, лопотать на своем суржике, а? Отдельное исключение. Какие в жопу исключения? Все хохлы, поголовно, особенно правобережье. Вопрос даже не в уродстве этого, который языком вдруг провозгласили, уёбищного диалекта. Вопрос в отрыве с мясом целого куска народа. Помните кучмовскую «Украина, не Россия»? Вот в чем фишка. Все направлено на отстройку, на отторжение от общности. Любая тема хороша, хоть Мазепа, хоть Голодомор, хоть бандеровцы, что угодно. Но главное – язык. Почему им и задирали сверх всякой меры? Теперь про НАТО. Я понимаю, Павел Андреевич, вам смешно, но я все равно закончу. Ладно, язык, что уж там. Возьмите историю. Про древних укров, про родителей ариев говорить вообще не буду, за НАТО. Да, впрочем, как и историческая колыбель нынешних окров, Запорожская сечь, откровенная бандитская малина. Звериной Чечне начала 90-х в страшном сне такое не снилось. Ладно, история, по 100 раз переписываемая наука. Возьмите культуру. Кто у нас ярче всех зазвездился? Пидорас Григорыч Шевченко? Люся Окраенко? Иван Хренько? Кто еще? Почему хохлов не смущает, что все три столпа – бесноватые мракобесы? Откровенно и не стесняясь, хвостика и рожек не пряча, кобздырь, ко всему прочему, еще и помешанный на крови русофоб. Что, к слову, вовсе не мешает, а помогает канонизации. По идолу в каждом городе и обязательному заучиванию бездны его текстов детьми во всех учебных заведениях. При этом Пушкин и Гоголь – внеклассное чтение по зарубежной литературе. Ты про менталитет забыл. Было бы что забывать. В одном наперстке поместится. Что культура, что мировоззрение, мелкая, убогая задрота. Сама мова всю жизнь была и остается языком села. Одним словом, хуторское, местечковое, кумовское кресятничество. Моя хата с краю. Центральная мировоззренческая доктрина. Да вообще, не углубляясь, вслушайтесь в само название. Окраина, окраинцы, окраинная культура, культурная обочина. Страну неправильно назвали. Правильно, маргиналия, понимаете? Вот я напоролся сегодня с тобой, Кирилл Аркадьевич. Вот попал. Ведь просто хотел коньячка попить, воздухом подышать. Нет, ты со своим украиножерством. Правильно хоть сказал-то? Правильно, буркнул собеседник. Вот завелся. Тебе не в партизанщину. Тебе бы в политику удариться. Вам тогда послевоенные репрессии в Бандерстане показались бы легким фокстротом. Ну так мало тебе было места в пропаганде, развернуться негде. Хохлам всю правду матку вбить в темечко саперной лопаткой. Так ты в боевые рванул. Это личное. Не поладил с кем? Да нет, мне-то чего делить. Так чего ушел? То долгая история, Павел Андреевич. Ты сегодня куда-то торопишься? Двери распахнулись, и на пороге моего кабинета возникла подтянутая фигура начальника службы Стасовой безопасности. «Ну что, дружище, готовы на утро?» «Ну, наконец-то!» После трехнедельного заданного Скудельниковым марафона попутно решился давно уж наболевший вопрос эвакуации семей. Тема, доставшая всех, но до сегодня упорно стоявшая колом. При правлении бессмертных подобные, так сказать, личные вопросы решались по схеме «отъебись». То есть разбирайся в самостоятельном порядке, либо вылизывай у нужных людей и жди благостного позволения пристроиться халуем в хвост очередного транспорта. Да и не было у меня такой возможности. Даже если бы ради своих и решился полакействовать, кравец умеет и грузить, и мотивировать. Я при всем желании с самого начала работы в контре не вспомню ни одного нормального выходного. Об отправке своим ходом, учитывая дикий, никем не контролируемый кровавый беспредел на дорогах жизни, и речи быть не могло. К концу первого месяца после переворота только-только начали разворачиваться в эту сторону и стали потихоньку зачищать банды мародеров. Учитывая уровень их организованности, вооруженности, сквозной коррумпированной смычки с государственным аппаратом и местными силовиками, да многолетние устои традиционных для приграничных районов контрабандных кланов, все понимали, наведение порядка у пропускных пунктов займет приличное время. Да и народ непрерывно валит, считай, с половины страны. Пойди отрегулируй поток, разберись с этим бедламом. Идти же по пашне нелегально, вообще чистая подстава. Кто решится загнать собственную семью в фильтрационный лагерь, куда они без миграционных карточек загремят при первой же встрече с любым ментовским патрулем? К тому же у меня две девки. Что уж там говорить о какой-то рухляде.

сваливаем. Нас замочат только из-за формы. Вы же все попадете под раздачу, даже если отобьемся. Демьяненко согласно кивает. Понятно. Утром когда подтянетесь? Как скажешь, майор. Местные будут шароебиться по всей очереди до рассвета, пока не бомбанут кого. Потом нажрутся и свалят. Им надо только зубы показать. Но и вы первыми не начинайте. На такую толпу и серьезные стволы они сами не попрут. По-любому. Но если завалите кого, то отомстят. Будут лупить ночью со всех сторон. Машины вам точно изрешетят. Могут и народ задеть прицепом. Так, может, сразу ребятишек приморить, пока бед не наделали? Что-то ты злой сегодня, Аркадий, чи не выспался? Все правильно, Валерий Александрович. Товарищ просто не в курсе. И уже повернувшись ко мне, капитан продолжил. Смотрящие это. Свистни, так еще сотня чумных приедет. Только по двум крайним поселкам три банды точно. Да вагон левых гопников. Работы с начала 90-х тут толком нет. Контрабанду гоняли, металлолом ковыряли, да самогон лили. А теперь вот беженцев трясут. Говно все это. Нет работы, езжай в город. Россия рядом, ищи. Не грабить же и убивать. Кирилл, вернешься, флаг тебе в руки. Только не сейчас, окей? Понятно. У Демьяненко приказ, умри, но без происшествий доставь семью шефа в славный Ростов-на-Дону. Желательно и остальных подопечных довести без потерь. Одна задача. На кой ему сейчас даже слушать о ворохе проблем депрессивных районов республиканского приграничья? Кто спорит, Дем? Мысли вслух. Наши менты, явно испытывая комплекс вины, кто ж знал, что такая накладка выйдет с этой ночевкой, пытались напоследок помочь, чем возможно. На погранцовке рассчитывайте. В 7 вечера свалят на базу. На соседей тоже. Вообще, к другим машинам ночью не подходите, застрелят. Да и сейчас не ходите. Тут никто никого не знает и никому не верит. Каждый сам за себя. Тем более вы блатные, а здесь таких не любят. Мы это уже заметили. Может, пару АКМов оставить с возвратом, если хотите. Захотел только я. Ваня близоруко смотрел на автомат, как на неизвестной породы пишущую машинку. Поскреба в ответ только нежно погладил цевьё своего браунинга. Раз сдал, и пол твоего магазина улетело, мясо рвать. Да и картечь тут подсерьёзней пули будя. В темноте не смажет. Поделили зоны и часы дежурств для водителей. Наши вежливые мальчики остаются дежурить на всю ночь. Лично я спать не собираюсь. Да и остальные мужики тоже. Бабы и без информации извне угрозу кожи прочуяли. Детвору быстро загнали по машинам. Сами тоже не показываются. Пикник окончен. С момента отъезда брони погранцов не прошло и получаса, как нарисовался первый разведчик. Пока терли, слышу писк Алены. Поворачиваюсь, какое-то чмо крутится возле моей машины. Блять, да откуда он взялся? Подлетаю. Стоит чучело метрах в двух, лыбится в глубину заднего окна. Девчонки сбились в угол и затравленно молчат. Правильно делают, я их понимаю. Мелкое, не выше 1,70 м, худощавое, испитое и грязненькое существо неопределенного возраста. Харя мерзкая, нездоровая. Какие-то шрамы под сосульками слипшихся цветов, топтанные в грязь соломы волосенок. Левый глаз полуприкрыт веком. Забыл, как болезнь называется. Второй нагло пялится с выражением тотального превосходства. Хозяин жизни. В криво оскаленной пасти блестит стальной мост. И тут же рядом несколько вроде золотых коронок. На пальцах синие перстни. При всем убожестве недоносок просто светится изнутри агрессивной злобой. Это кто же этого кошмарного выродка посмел на свет блевануть? Ведь какие-то родители, наверное, были. Как им вообще выдали лицензию на размножение? Тебе чего? Ничего, гуляю. Вали нахер отсюда. Он покосился на автомат в руке, на бронежилет с АПСом под мышкой и сделал вывод, что я, видимо, один из охранников нового каравана. «Да чё ты на? Дай тёлок зазырить!» «Иди нахер!» — сказал. Сделав шаг вперед и примеряясь садануть стволом в ребра, я уткнулся взглядом в носки его замызганных кроссовок, перевел себя на периферийное зрение. Гаденыш в этих делах оказался не промах. мгновенно не уступая мне в скорости, сместился в бок, его рука мелькнула за спину и вылетела оттуда уже со взведенным ПМом, пистолет Макарова. Вот сучонок. Я в ответ скинул предохранитель и, как бы невзначай приподняв ствол на уровень его паха, глазами вновь уперся в зрачки. Надумает стрелять? Увижу. Рванусь влево, а выблядка поперек одной очередью перепилю. Ты че, мужик, в натуре? Я тебя трогал? Вали мимо, сказал. Он мельком покосился мне за плечо. Че вы, городские, такие дерганые? Пока говорил, даже не поставив на предохранитель, спокойно засунул ствол за ремень и отрицательно качнул головой своим наверху холма. Пришел на подлечиться попросить по-хорошему, а ты за волыну сразу. Самообладание не отнять, хоть и уродец. Меня обогнул Дема со своими бойцами. Что, гунявый, своих пишем, чужих колем? Давно баклан на шконку не падал. Так кума нет больше, очко прижмурил, понял? Без протокола паскуду урекаю. В момент пропишу, вазелин от геморроя. Местный, пытаясь вставить слово, открыл было рот, но Дема навалился от души. «Ты что там базлаешь, бык? Регистр свой базарный выключи, пока метлу на заливное не пустили. От хари до сраки попишу, падла, на маляву прокурорскую. Всосал тему! Спрыгнул нахуй! Быстро!» Всем своим видом урало-кавказец пытался показать независимость. Щербато обнажая фиксы, кривил не раз рубленные губы. Что-то пытался вставить в ответ, но по всему было видно, подействовало. Он встретил более сильного, причем внутренне, самца из соседней стаи, сцепиться с которой по-серьезному вообще не собирался. От мотоцикла на холме вдруг закричали. «Сява, что там кореш за движняк?» Дважды горец отмахнулся, последний раз развел растопыркой перед нами, мол, ладно, закончили. И, промурчав что-то нечленораздельное, двинул во свояси. Демьяненко развернул ко мне вдруг просиявшую веселую рожу и выдал. «Спасибо, Кирилл Аркадьевич. Ни по дыханию, ни по выражению лица и следа не видно, что этот парень только-только, буквально секунду назад, брызгал слюной и заходился в яростном оре. Ну, в смысле, что не пристрелил соколика. Хотя, как показалось, ты вроде собрался с ним спарринг затеять. Или померещилось? Жаба, уел, глазастый ты наш». Я неопределенно пожал плечами. «Спарринг. Да если эту глистоношу разок надеть на косаре срезанный компенсатор ствола от души, то и достреливать потом не придется. Добро. Пойду я с люмпинами пообщаюсь. Закреплю результат. Чувачок, кажется, предводитель здешних бабуинов». Демьяненко вернулся через полтора часа. За ним тяжко плыли ароматы местного плотспиртпрома. Приказал своим разбудить ровно в 9 и увалился в охапку с АКМом на спальник под колеса круизера. Бурля минут за 5 достал все без исключения населения джипа, и его поджопником выпустили наружу. Дурко совсем не обиделся и, радостно вертя во все стороны рыжей камчой, полез своей мокрой, пожмаканной мордой прямо под бок слабо запротестовавшего Валерки. Да и смысл протестовать. Тут сопротивление бесполезно. Проверено. «Кирилл Аркадьевич, иди к нам!» Начинались сумерки. Бесконечная очередь, предвкушая очередную ночь, судорожно заскублилась в убогой бытовухе. Шакалье, оставив на холме 2 мотоцикла, расползлось по норам. Спала обжигающая жара. Поскреба разложил на капоте своей ласточки наш рупор номер 1, набат Малороссии. Но то для нас трибуна. Для него просто обычная подстилочка под красавца леща, граммов так на 700. Небольшим добротным охотником он вмиг распластовал его на 5 кусков. В воздухе дурмане ценителей поплыл дух вяленой рыбы. «Подходи, дорогой, не стесняйся. Водочки нам на посту не положено, а пивком побаловаться самое то». «Понятное дело, Вадим Валентинович, как раз по теме». «По какой?» «Ну как? Пиво, шампанское пролетариата». «А-а-а, бери, Деркулов, рыбку и голову мне не морочь». Правда, она как вареная, да и нет ее сейчас нормальной. Поскреба скроил несчастную рожу и, чуть ли не охая и не вздыхая в голос, закончил. Лето. Подумалось. Какой мы, мужики, интересный народец. Под 40 лет уже, а все как зеленые пацанята, на похвалу напрашиваемся. Но это ты, Вадик, загнул, слушать не могу. У тебя и нет. Роскошная рыба, донская, непересоленная, мягкая. Отрыв башки просто. Смотрю, сияет наш угольщик. Да и пиво за день так и не нагрелось, вообще фантастика. Нагло потащил из автохолодильника еще одну ледяную бутылочку. Пусть рядышком постоит, целее будет, пока я с первой управлюсь. Наш корректор тыльной стороной руки, поправляя на длинном носу очки, по-моему, временами даже урчал от удовольствия. Я не выдержал. «Ванечка, солнце, ты часом не перепутал? Надо вообще-то не рыбу с пивом кушать, а пивко с рыбкой попивая, жизнью наслаждаться». Вот ведь интересно, только-только чуть не покрошили всех в капусту, а ничего, хлебнули брашки, два перышка обсмоктали, терпким дымком затянулись пару раз, и нормально. «Как думаешь, Деркулов, к нам сунутся?» Я непроизвольно глянул вглубь автомобиля поскребы. Меня встретили четыре пары настороженных глаз. «Нет, точно не полезут. Они уже видели 6 автоматов. Сколько есть еще, пусть думают. Охрана в бронежилетах. Явно не вохра. Начальник волкодав. Плюс пообещал за яйца подвесить, если чего. Не рискнут. Они же стервятники, а не солдаты. Было бы по-настоящему опасно, вернулись бы в Краснодон». «И Валера до сих пор спит», — вдруг добавил Ваня. «Правильно. Если стрёмно по-настоящему, не отбивался бы. Может, он просто проспаться хочет?» «Да не думаю, Валентиныч. Он же не с прикола насвинячился. Да и знаю я таких пацанов, как Дёма. Можешь расслабиться». «Давно знакомы?» «С тех пор, как он у Стаса появился». Накатывала ночь. Демьяненко встал, прошелся по округе, осмотрел посты, залез с задницы на отбойник джипа и, положив калаш на колени, уставился в темноту. Бурля недовольно улегся внизу. «Ну, понятно. Такая классная подушка убежала. А главная трава ни хрена сопли не впитывает. То ли дело, мотня друга». Рыба закончилась. Ваня пошел к своим. Мы с Поскребой развалились на травке, потягивали пивко и курили обо всем сразу. «Слушай, Кирилл, давно тебя хотел спросить. Почему ты до сих пор не член военсовета?» «Не хочу». «В смысле мараться?» «Да нет, не в этом дело. Тяжело объяснить». «Не хочу отвечать», — я описал рукой круг, — «за все это». «Думаешь, спросят?» «Нет, перед самим собой. И так достаточно, с головой». «Ты о чем?» «Ваник, ты помнишь слоган?» Они ответят. «Хух, еще бы! Мой! Ну и что?» «Проблема, дорогой, в том, что подобная хрень работает в обе стороны. Если выпускаешь инстинкты толпы на свободу, даешь сигнал фас, то пиши пропало. Эти твари...» Я кивнул головой в сторону невидимого Урала Кавказа. «Мозги напрягать не будут. Кого можно? Можно. Понеслась». «Я, Кирилл, потомственный Маркшейдер. В вашей каббалистике не разбираюсь». «Да что там разбираться, Валентиныч? Ответят все. Мы, сытые, холеные, с красивыми бабами, собаками на богатых машинах, валим подальше от войны, которую сами же и затеяли. Они, нищие, убогие, дети хронических нариков и внуки наследственных алкоголиков, отсидевшие полжизни по тюрьмам и кроме грязи и мерзости, ничего вокруг себя никогда не видевшие, остаются здесь, бросаемые уезжающими на произвол. А тут со всех сторон они ответят. Понимаешь?» «Да. В каждой хорошей машине десятки тысяч совсем не деревянных рубликов. Золотишко, камешки и прочая ликвидная хрень. Невинная компенсация за моральный ущерб, так сказать». Поскреба призадумался. «Это тебе, мужик, не шахты вновь запускать под медный тушь и шахтерские слезы. На благо потрудиться хоть до кровавого пота многие готовы. Ты, правды ради, в говно нырни попробуй. Вот теперь скажи, Вадя, я лично отвечаю за все это или нет?» «Не знаю. Думаю, что нет. Хочется так думать. Теперь поставь меня рядом со Скудельниковым и остальным комплексом вопросов республики и еще раз задай уже сам себе вопрос про военный совет». Я вытянулся под бездонным небом. Вызвездило. Посередине небосвода тянулась густая, словно надутая аэрографом, полоса Млечного Пути. Хоть какой-то отблеск незыблемости для замерших во мраке неопределенности узников очереди. «Странный ты, Кирилл. Так много можешь и ничего не хочешь. Ты про что?» «Ну, статьи твои. Помню, на последних выборах С каждым номером газеты весь отдел бегал, обсыкался. Пишешь здорово, но в газетенках. Почему? Я ведь даже не журналист, по большому счету, а пиарщик, как это модно стало говорить. То есть технолог. Писать по-взрослому – другое. Ну да, в литературе имя еще надо сделать. Тут даже не в известности вопрос. Раскручивать моя специальность. Прославиться элементарно. Что мне со своим жизненным опытом, языком и знанием технологий стоит, к примеру, тиснуть небольшую повесть об искренней и чистой любви двух солдат-гомосексуалистов в условиях совка, дедовщины, афганских реалий и тотальной гомофобии? Поскреба аж крякнул от неожиданности. Все, вознесли бы в раз на голубой Олимп и как гуру поклонялись бы по всем педосообществам. Накалякать, чтобы поговорили и забыли, кому это надо. Я хрустнул суставами, потянулся. Есть желание оставить после себя что-то более важное, чем три смазанных пальца на стене общественного туалета. Понимаешь, Валентиныч? Так и я про это, а ты сиднем сидишь. Не все так просто, Вадик. Писатели – пророки современности. Политики и рекламисты – шаманы. Артисты – кликуши и юродивые. Ты мне в какое кодло определиться предлагаешь? Мой угольщик неопределенно пожал плечами. Писать, Вадя, надо так, чтобы читатель, беря в руку любую чужую книгу, любую, заметь, сразу вспоминал о тебе, чтобы ему все остальное, кроме тебя, казалось пресным, выхолощенным и безвкусным. Надо не просто писать, а рубить текст так, чтобы с самого ошметки летели, чтобы с твоей открытой страницы мощью перло, чтобы сносило твоим потоком, быть яростным, пронзительным и смачным, как кусок сырого кровоточащего мяса по сравнению с распаренной без соли и перца белой рисовой крупой. Понимаешь? Конечно. Точно, как ты говоришь, себя послушай. Это еще не все. Все пишущие, грубо говоря, делятся на две когорты. Мыслители и живописцы. Я художник, иллюстратор, но не мыслитель. Мне нечего оставить в истории. Хорошо. Расскажи про Афган. Ведь наверняка есть же что. Есть, но это мое, святое, себе оставлю. Ну ладно, другую тему возьми. Или, может, ты, Кирилл, какое открытие сделал в своем пиаре? Сколько лет уж пашешь? Вот и написал бы серьезную книгу. Открытие фундаментальных принципов такого явления, как анонизм, очень многие, дорогой, делали самостоятельно, исходя из чистой эмпирики, а не с подачи продвинутых товарищей. Правда, по непонятным причинам никто этим поистине эпохальным для личности открытием, учитывая возраст исследователя, почему-то не гордится. Странно, не правда ли? Так и с пиаром. Нащупал что-то, дрочи втихаря. На кой делиться? Тяжело с тобой, Деркулов, общаться. У тебя так много всегда. И сразу о главном. Грузишь ты. Может быть. Только вот прости, Вадик, хоть убей, не пойму смысл говно по трубам гонять. Ты же не девка, чтоб я к тебе прибалтывался. В круговую прав. Чужая жизнь потемки. Просто непонятно мне. И обидно за тебя. Обидно, Валентиныч, когда нечто ценное, чем ты сильно дорожишь, вдруг превращается в ничто. Знаешь, как в борьбе говорят, провалился. Пошел на торс, а его там нет. Ты про войну? И не только. Знаешь историю, как я преподавателем на Стасовой кафедре один раз заделался? Целых 95 минут продержался на новой работе. Кто-нибудь возьмет трубу? Ведь тебя же, наверняка, этот, как его? А, вспомнил. Сдасте Глашу можно? Па, ладно, ладно, шучу. Дочь с видом триумфатора разворачивается к моему компу. Вас, Станислав Львович. Вот кобыла вымахала. Надо заканчивать с волейболом. Подтверждает КМС, в Крым на летние сборы и нафиг с пляжа. Учеба важнее. Да, Стас, хорошо. Через час пили кофе в кабинете декана факультета журналистики Восточно-Украинского национального университета. Дружба дружбой, но мне решительно не нравилось его предложение. Стасище, я все понимаю, но ты сам знаешь, как за другими концы заносить. Чего там заносить? Тебе надо отчитать всего 4 лекции, по 2 часа в неделю, 300 баксов, как с куста. и меня выручишь. Я институт закончил 20 лет назад. Педагогику помню лишь в виде страшного сна, как мы после сдачи на лестнице портвейн по бульбочкам в кружке разливали. Помнишь? Не преподавал ни дня, а ты предлагаешь прочитать 4 лекции, о чем попало, последнему курсу журналистики. На топ сходи, на их форум. Они в стремлении себя показать, мертвого затрахают. Топ. Ведущий луганский интернет-ресурс. Отлично. Ты культовый автор. Убойный чернушник. Герой последних избирательных кампаний. Им будет интересно. До Витиного возвращения окно закроешь. Идея этого факультатива и так хлипенькая. Подвесится на месяц и сдохнет. Может, оно и к лучшему. Но тут не так просто. Да и поддержать неплохое по задумке начинание. Прекрасно. Вот кто первый взял в рот, тот пусть и досасывает. Я ж тут рядом не валялся. Ёлы-палы, Кирилл, не парь мне мозги. 4 раза по 2 часа по субботам 300 зеленых в кассе. С меня кабак. Все, о чем тут спорить? Я, брат, не торгуюсь. Просто не представляю, что я им буду 2 часа втирать так, чтобы меня вонючими носками не закидали. Фу, нашел проблему. Напишем объявление, тему обозначим. Факультет Кирилла Деркулова. Прикладные технологии черного пиара в современной журналистике Луганска. Стас, издеваешься? Нисколько. Вдумываться никто не будет. Зато придут. Все 5 курсов. Ты им расскажешь 4 байки по одной на лекцию про то, как ты смешивал с дерьмом звезд местного политбомонда. Потом пообщаешься с аудиторией остаток времени. Тебе же никто 2 часа по секундомеру отбивать не будет. Язык у тебя подвешен, не чита им. Да и вообще, общие темы есть. На 5-м как раз внучок Пузана учится. Вот ему будет интересно послушать. О-о-о, скандала не боишься? Какого, Кирьян? Ну, вдруг по окончании встретит меня пяток здоровячков с арматурами и обрезками труб. Сатисфакцию, так сказать, за разодранное на британский флаг гузно папика взыскать. Не ссы. Отсидимся в моем кабинете, брат. К концу первого часа аудитория стала заметно терять интерес. В устах практика-теория звучит не шибко убедительно. Все ждут иного, поработавших в деле, реально опробированных методик с примерами из жизни. Лады, переводим стрелки. Давайте теперь рассмотрим в контексте реальных условий тезис об универсальной эффективности технологии воздействия на общественное мнение. Далеко ходить не будем. Город Луганск. По залу рябью прокатился ветерок обострившегося вдруг внимания. Вы, как будущие профессионалы, должны немного напоминать револьвер, и не только в смысле убойности. Помните его устройство? Барабан с патронами. Так и у вас, вне зависимости от места работы и приложения ваших знаний, должен быть всегда заряженный барабан, полный набор. На каждую поставленную задачу свой патрон. Готовый заранее. Так сказать, домашняя заготовка. Сколько потенциальных задач, столько и заполненных гнезд. Это понятно? Воронка зала ответила утвердительным мычанием. Ничего, сейчас растолкую. Вот мы и возьмем один такой патрончик и попробуем здесь и сейчас создать подобную универсальную заготовку. Представим, что вам или тем, на кого вы работаете, необходимо продвинуть на рынок новый бренд. Как продвигать? Отдельная песня. Но, как я вам сегодня уже рассказывал, любое продвижение – вопрос комплексный, состоящий грубо из 2 составляющих – плюс и минус. Так и здесь. Свято место пусто не бывает. В той нише, куда вы захотите поставить свою новенькую торговую марку, уже кто-то сидит. Отметьте, я сейчас специально не разделяю понятия бренд и торговая марка, хотя это вполне самостоятельные вещи. Упрощаем. Итак. Понятно, весьма привлекательная идея освободить, так сказать, зачистить территорию. Для подобных мероприятий и существует такая редкая тема, как бренд-киллинг или убийство чужого бренда. Любой, кто будет в таких вопросах разбираться серьезно, быстро станет очень богатым человеком. Последняя фраза еще более оживила моих слушателей. В середине зала мелькнула поднятая рука. Да. Вы говорите о выборах или о товарном маркетинге? Я иллюстрирую. И повторяю, что разницы нет никакой. Законы одни и те же. Дабы проще, Предлагаю взять совершенно конкретную торговую марку Луганска и смоделировать процесс ее ликвидации силами классического public relations. Public relations – игра слов. Имеется в виду английский термин public relations. Вводные. Предельная простота. Никаких презентаций на околоземной орбите. И минимальный бюджет. А для чего? Расскажу позднее. Выбирайте клиента ликвидации. Зал зашумел и заволновался. Послышались выкрики. Наконец, через пару минут, толкотни, смеха и шуточек дождался. Отлично. Луганова. Подходит. Наш местный водочный бренд. Типичный региональный производитель. Ориентированный на пролетариев слоган «Наша водка мастерству не помеха». И без числа, каждым, кому не лень, копированная, напрочь лишенная изыска идея месседжа. Лучшая водка с 1896 года. Объем выживания завода – 50 тысяч декалитров в месяц. Погнали! Ваше предложение. Аудитория поначалу зависла. Пошел шепот, какая-то возня. Но, очевидно, народ загорелся. Пора бы уже и вмешаться. Но тут на помощь пришел сидевший скромной мышкой под самым потолком кровец. Кирилл Аркадьевич. Вы, наверное, имеете в виду дискредитировать старейшую торговую марку Луганщины? Именно это, Станислав Львович. Вопрос, как дискредитировать? Разговор о технологии. Какие предложения от аудитории? В третьем ряду, прямо по центру, лениво, с каким-то ломаным вызовом поднялась рука. Да. Дать бабла директору, пусть закроется. Для начала, молодой человек, неплохо было бы встать, представиться, а уж потом выдавать на гора свои предложения. Извиваясь всем корпусом, юноша поднялся и назвал одну из самых известных в городе фамилий. «Ну, здравствуй, недоделанный отпрыск дорогого Пузана!» «Хорош, красавчик, ничего не скажешь. У нас во дворе таких вместо «здрасти» молча били в рожу. Модные штанишки от кутюр, притуленная рубашечка на выпуск, баксов так за 300, весь мой месячный гонорар, волосенки по-модному выкрашены, что у девочки». Весь такой гламурно прилизанный, голубоватый. Да и слишком уж характерная худоба у тебя, сынок. Никак чадушка на колеса присел от вселенской скуки и присыщенности. При этом хилые ручонки оттопырены от корпуса, словно у культуриста, широчайшими спины подперты. И в придачу локти назад развернуты и выпирают парусом, как и грудь, колесом. Прямо летит по жизни корвет успеха. Больше же всего раздражало надменно-презрительное выражение наглой вседозволенной рожи. Ну-ну, не боись. Совсем чуток придушу, маленько, чтоб Стаса не задеть. Очень хорошо. Теперь давайте внимательно рассмотрим ваше предложение. Для начала никаким, как вы изволили выразиться, баблом завод не закрыть. Там слишком много ртов сверху. Во-вторых, подобные затраты несоизмеримы с ограниченным бюджетом, который мы выставили сами себе в качестве условия поставленной задачи. В-третьих, дать денег, ну никак, даже с натягом не является пиар-инструментарием, ради которого вообще сам тренинг затеян. И последнее. Вы, молодой человек, зачем так надулись? Не надо так напрягаться. Выдохните, а то пукнете ненароком, над вами смеяться будут. Зал рухнул. Внучок попытался было открыть рот, но все его потуги потонули в грохочущем гоготе. Кровец уткнулся лицом в ладошки и непонятно, то ли плакал, то ли хохотал. Даже окружение моего пациента и то ржало во весь голос. Уйти дытынке тоже некуда, ряды забиты. Пришлось налиться пунцовой злобой и молча сесть на свое место. Вендетта длится дольше избирательной кампании, дорогой мой пузанчик. А ты мне так и не поверил. Еще, уважаемый, учти, что я тады 800 баксов всего получал. Представь, что я бы с тобой за штуку полторы сделал, а? Все, хватит. Давайте серьезно. Будут внятные предложения. В вышине колодца мелькнула и вновь упала нерешительная рука. Слушаю. Смелее. Розгами здесь не секут. Попробовать договориться с тем работником, кто разрабатывает рецептуру, назвавшись, пролепетала прозрачная деточка. Не совсем верное направление, но уже значительно лучше. Очень хорошо. Объясняю, почему не подходит. Первое. Это не пиар-технологии. Нас традиционно обвиняют в клевете, личном оскорблении, подрыве деловой репутации, на худой конец нанесении морального ущерба. Подкуп должностного лица – не наше кредо. Это к политиканам. Зал откровенно веселился. Кроме того, предложенная вами – диверсия на будущее, в перспективу. А нам надо прямо сейчас. Хорошо. Первая ошибка. Показываю. Вы начали рожать креатив до постановки задачи. Все же начинается с цели. Понимаю вашу горячность, сам такой. Но надо внимательнее. Вы так рванули со старта, что даже подсказку не заметили. Ведь я в самом начале сказал про 50 тысяч декалитров выживания. То есть объем производства, ниже которого завод выпускать не может, нерентабельно. Работа в убыток. Следовательно, на что должна быть направлена программа дискредитации торговой марки? Народ повелся. Вполне осмысленная работа. Голоса и руки со всех сторон. Правильно, на отказ от покупки. 2-3 месяца запредельного падения продаж, и завод встанет. Пока кредиты, пока запустились, ниша занята. Чтобы отбить назад, нужно время, деньги на продуманные, а не как сейчас с фонаря рекламные кампании. А также серьезные интеллектуальные подвижки, которыми завод доселе не блистал. Итак, цель – потребитель. Кто у нас целевая аудитория? Как в ваших учебниках стало принято писать? Target group. Правильно. All people. Все люди. Каждый. Это очень важно. Наше решение, соответственно, должно работать на любом уровне интеллекта, культуры, пола, образования и социальной среды. Значит, оно должно быть каким? Конечно, универсальным, раз, простым, как мама, два, и... Зал замер. Действующим на подсознание. Суггестивно, как и всякий добротный месседж. Только через подкорку можно сломать массы и погнать их в стойло. Вы же будущие журналисты. Пиар ваш хлеб. Ну не заставляйте меня тискать прописные истины, друзья. Застрочили в тетрадях. Отлично. Глянул вверх, Стас сияет. А ты думал? Я тебе не Витя твой убогий. Поехал он кандидатскую защищать, историк хренов. Для него что Мария искусница, что Марфа посадница, одного поля ягода. Зато кандидат наук. Приди ко мне в газету и наколбась пару вменяемых полос, сам увидишь, чего твоя кандидатская стоит. Итак, вначале сама фишка, идея потом. Транспорт по доставке народу в уши. Слушаю предложение. Вот это я понимаю работа аудитории. У нас такое только у Зоси случалось. Ну так-то предмет number one. Да и есть где в истории покопаться. Каким боком ни поверни, все на правду похоже. Наконец прозвучало нужное слово. Нагадили. Стоп. А ну-ну, вы, девушка. Что вы сказали? Повторите. Рассказать, что гадят в чаны с продукции. Отлично. Просто замечательно. Молодец. Откуда идея? Да просто пришло в голову. Просто не бывает. Вспомните, где и когда вы слышали о том, как испражняются продукты питания. Сидящий рядом парень неожиданно выдал с места. На сахарозаводах отливают в сахар. Отлично. Есть такая байка. Еще. Говорят, когда-то сифилитичную бомжиху утопили в бочке с квасом, и люди из нее пили 3 дня, раздалось с другого конца. И такая легенда существует, причем в каждом городе, вернее, раньше была. Умерла вместе с желтыми квасными бочками. Еще. Бабки в горячих семечках ноги парят, а потом продают. Правильно. И такой треп ходит. Народ разошелся. Пошли и вовсе фантастические проекты про убитых животных и вакханалии извращенцев. Стоп. Хорошо. Нам, собственно, особый изыск и правдоподобные подробности только вредят. Больше повода поймать себя на обмане. Наша история это чистой воды поклёб. Правильно? Итак, на заводе Луганова в очередной раз поймали ссыкуна. Или серуна. Зал опять лег. Ну, то надо подумать, неважно. Главное, мол, всем ясно. Обыденное дело справлять нужду в чаны со спиртом. Букет настойкам, так сказать, добавлять. Камбродская ароматерапия. Камброд – сокращение от Каменный Брод, старейший городской район, где расположен Луганский ликероводочный завод. Дело без вариантов втихаря замяли. И заметьте, как всегда, это надо обязательно отразить. Хорошая деталь. Гаденыша уволили. С генерацией слухов тоже несложно. Дело техники. 10 тысяч листовок на ризографе – копейки по себестоимости. Потом несколько публикаций, наезды на завод, его руководство, заводскую крышу, местные власти, опровержение, ясное дело, как без них. Сверху десятка два болтунов на рынках и в маршрутках. Да забить все форумы, призывами к флеш-акциям и прочая интернет-движуха. Весь предлагаемый инструментарий распишите мне к следующей лекции. Конкретно по охвату, численному составу исполнителей, размерам публикаций, периодичности и продолжительности информационных волн. Давайте сегодня, пока время есть, решим самое главное. А что у нас самое главное? Аудитория включилась без остатка. Все пишут, глаза горят. Отлично. Не зря, однако, 5 лет штаны просиживал. Эх, какой педагог во мне умер. Такому наших деток не всякий учить возьмется. Самое главное у нас... Я выжимал последнюю паузу. Барабанной дроби бы сейчас, до вопля, алле. Ну, настроились на последний рывок, собрались. Ну, через что работает наш механизм воздействия? Как мы сформируем жесткую взаимосвязь между самим именем торговой марки Луганова, всей продукцией, выпускаемой под этим брендом, и крайне негативным ассоциативным рядом на уровне физического омерзения и отвращения? Чем мы весь этот комплекс, по сути реально вбиваемого в подсознание потребителя на грани физиологического рефлекса, будем формировать? Не слышу. Наконец, в замершем зале раздался слабый голосок. Креативом? Отлично. Конечно, решение должно быть креативно. Но что за решение? Через минуту всеобщего гомона прозвучало волшебное слово. Слоган. Конечно же, слоган. Что же еще? Смотрите. Нам надо вшить в ударную, запоминающуюся и хлесткую формулу мощный ассоциативный образ, который позволит имплантировать в подсознание потребителя тысяч и тысяч совершенно разных, не похожих друг на друга людей, четкое и однозначное ощущение. Какая мерзость! И не просто, а намертво связать его с торговой маркой «Слуга новой». Итак, варианты. Время моей лекции давно вышло. Но как в профессии принято, валить так наповал. Ждал. В 5-й минуте вышли на почти похожий вариант. Золотую пальмовую ветвь отдам вот этой девчушке. Она уже 2-й раз хорошо выступает. Стоп. Отлично. Вот девушка. Да-да, вы. Очень хороший вариант. Главное, работающий. Я, с вашего позволения, чуток подправлю, и у нас получится формирующий слоган. Луганова стошнит любого. Аудитория хоть и была уже близка, но такого конкретного убоя не ожидала. Зал вначале на мгновение замер. А потом обрушился громом смеха, оваций и визга. «Тише! Тише! Садись, умница! Поздравляю всех! Приятнее всего в нашем случае, знаете что? Маленький бюджет проекта. Почему маленький? Потому что наш гонорар за подобную пиар-диверсию должен быть более чем просто солидным. Посчитайте стоимость освобожденной рыночной ниши, умноженную в своем ценовом сегменте на число потребителей, и выжираемый за год литраж. Да попробуйте представить себе процентников так всего лишь пяток. Считайте сразу в неувядающей зелени шкурок убитых енотов. А, каково? Мне тоже понравилось. На следующую субботу попрошу расписанную методологию и в обязательном порядке в виде программы как предложение клиенту. Победитель получит, не скажу, какой приз. Сразу предупреждаю. Требую самого краткого и простого, но не в ущерб пониманию сути проекта. Изложение. Всем спасибо за активную работу. Был рад знакомству с будущими коллегами. Удачи! Студенты стали расходиться. Меня окружила немаленькая толпа. Знакомились. Обыденные, ничего не значащие фразы. Рукопожатия, утрированные восторги. Подошел и убитый позором внучек. Он еще и косолапит. Впрочем, у них это сейчас модно. Юноша извинился. С ума сойти. Видать, ему нужна реабилитация. Хорошо, значит, пузановские метастазы патриарха Луганщины еще не полностью проросли сквозь молодую душу. Приобняв пацаненка, дружески потрепал за плечо. Просветлело изнутри наше несчастье. Улыбнувшись, даже самый говенный человечишка становится чище и лучше. Ну или менее отталкивающим, как минимум. Краем глаза замечаю стоящую поодаль девчушку. Ждет меня, однозначно. Внешне более чем привлекательная юная особа. Знающая себе цену и имеющая полный набор возможностей, чтобы подчеркивать ее всеми имеющимися в индустрии красоты ресурсами. Сегодня что? День бубновых деток губернской номенклатуры? Киваю головой. Иди сюда, солнышко. Подошла. Молча встала, выбрала паузу, и когда очередь желающих приложиться к телу прославленного скандалиста немного рассосалась, попросила. Вы можете уделить мне 5 минут личного времени? сели прямо здесь же, в аудитории. Первый вопрос не предвещал ничего выдающегося. Вы говорили о воздействии на общественное мнение. Скажите, это касается отдельных людей? В смысле? На одного человека пиар действует? Ну, конечно. И в целом на группы, и по отдельности на индивидуума. А простите, какова цель вашего интереса? Вы, собственно, о чем? Цель – хорошее слово. Девочка на какое-то неуловимое мгновение погрузилась в себя. Вы знаете, Кирилл Аркадьевич, у меня в жизни есть серьезная цель, но я никак не могу ее добиться. Послушав вас сегодня, хочу уточнить, что именно. Поможет ли мне ваш пиар в ее достижении? Но он не мой вообще-то, и, разумеется, смотря чего вы добиваетесь. Меня откровенно забавляла эта смесь детской наивности и жесткого прагматизма, особенно касаемо такого предмета, как программируемое воздействие на массовое сознание. Цель – выйти замуж за Артура. Мои мозги заклинило, словно в критический момент какого-то идиотского реалити-шоу, а теперь рекламная пауза. Дитё, как ни в чем не бывало, продолжало невинно лопотать. Эмпатия там и рядом не пролетала. Деточка с пупушка привыкла слышать и воспринимать только себя. Чем ей можно помочь? Удочерить, что ли? Я тупо сидел и слушал. У меня сложилось мнение, что ей нужен был не журналист и не специалист-технолог, а просто рядовой умник, но, само собой, признанный местным клубом пикейных жилетов, у которого можно свободно поплакаться на широких грудях. Как оказалось, Артур – глава институтских плейбоев, сын не менее известной фамилии, чем схлопотавший сегодня по розовой попке внучок. Избранник – якобы красавец, умница и вообще герой по жизни. Если бы не моя застарелая бубновофобия, хоть самому сватов засылай. Оказалось, невзирая на сопливые года, мальчик известен не только как заядлый баба-укладчик, знаток клубной музыки и завсегдатай лучших заведений, но и как прославленный городской драгстер. Интересно, когда он успел им стать? Водительские права на автомобиль с 18, если я ничего не путаю. Ну, понятное дело, доном законы не писаны. Это те самые красавцы, из-за которых я вновь до судорог возжелал заиметь СВД. Когда-нибудь, честное слово, мое терпение лопнет. Выйду, сыпану гвоздей на дорогу. Достали они гонять ночами по Буденного, как раз от перекрестка университета и мимо моего дома до полтинника. Луганский квартал имени 50-летия образования СССР. Наша красавочка представилась как Энджел. Мамка не иначе в детстве Анжелики насмотрелась, а потом, будучи постарше, закрепила юные грезы полным собранием сочинений на единственной в доме книжной полке. Крутится в группе поддержки вокруг Артура и его окружения вот уже второй год. У них там что-то вроде девичника. Общество разбитых сердец-походный гарем. При всем своем старании она никак не может добиться должности постоянной пассии. Нашу исповедницу понесло. Я был без секунды стеснения прямым текстом посвящен в историю двух, как Энджел выразилась, быстреньких перепихонов с Артуром на каких-то домашних вечеринках и ее попытки взять быка за рога в одном ночном клубе, где она, опять же, по ее образному выражению, прямо на танцполе полоскала его ротиком. И смех, и грех. Прямо какие-то внутрикорпоративные игры с элементами невинного блядства. Надо будет последнюю лекцию в серии посвятить тему «Промискуитет как популярная поведенческая модель карьерного роста». Что я мог ей посоветовать? Чего вообще в таких обстоятельствах стоит любое мнение извне? Конечно, можно прямым текстом сказать, что она безмозглая дура, сопоставимая по уровню интеллекта и функциональному предназначению с резиновой секс-шоповской куклой. Что вокруг есть тысячи достойных парней, которые ради ее красоты будут готовы взвалить на себя крест пожизненного каторжного труда по наполнению ее пустышки хоть каким-то полезным содержанием. Естественно, эти ребята не носят прославленных городских фамилий, но их внутренний мир несоизмеримо богаче и глубже, пусть престижных и дорогих, но при этом откровенно убогих интересов ее избранника. Только как всю эту лавину понятий и эмоций, возникающих на подобной теме, загрузить на крошечную дискетку в ее черепушке? И как при загрузке системы не вызвать коллапса всей высшей нервной деятельности у этой, наверное, доброй и очень симпатичной баллонки? Поговорили. Закончили на ничего не стоящих фразах. Единственное, что я ей посоветовал из внятного, заняться собой, в смысле своим будущим, учебой, да повнимательнее посмотреть вокруг себя. Привел пример схлопотавшего сегодня отпрыска, тоже, по слухам, весьма крутого мэна из местной тусовки. Призадумалась. Ну и слава богу. Хоть что-то. Пока я общался с Артуровой воздыхательницей, Кравец, в свою очередь, имел весьма непростой разговор с ректором. Внучек оказался все же большей сволочью, чем мне показалось в момент показательного примирения. Успел настучать дедушке. Что он там ему рассказывал, осталось за кадром. Только находящийся на очередном подъеме не только забродзовевший, но уже и вызолоченный с кормы языками комарильи пузан не упустил случая поквитаться со старым приятелем. Вот сразу видно, старая школа. Но кто, спрашивается, из новой формации в состоянии родить фразочку, почему в нашем вузе сегодня этот так называемый журналистишка изгаляется? Каково в нашем вузе? Сейчас заплачу. Он Машек закончил, уже будучи руководящей комсомольской шишкой, причем заочно и заглазно, появлялся, небось, лишь на вручении диплома, мурло свинячье. Машек – студенческое наименование Луганского машиностроительного института, ставшего с независимостью Восточно-Украинским государственным университетом. Когда на Стаса вдобавок с другой стороны упало веское «все», достало меня это козлоскакание, его терпение лопнуло. 5 минут ора – и Витин проект благополучно протянул ноги. Больше распинаться перед молодыми покорителями клубных вершин, рекордсменами уличных гонок и их преданными фальшивыми нетчицами мне уже не пришлось. Буквально через месяц началась война. Поскреба, привалившись спиной к пыльному боку своей нивы, посапывал в чуткой полудреме. Поперек колен, под гнетом тяжелых ладошек потомственного горняка, бодрствовал полуавтоматический Браунинг. Красивый фин, почти до самого торца рукояти, утонув в мягких ножнах, косо свисал с груди на ремне на шейного подвеса и зорко поблескивал бронзой оголовья по сторонам. Костлявые вовины гачи в сандалиях поверх позорных носков на полметра торчали из дедовских жигулей. Чуть ниже, забурившись в траву, съехал приклад двустволки. Еще зацепит во сне ненароком, беды не оберешься. Пришлось подниматься, будить. Он еще и очки на ночь в футляр прячет. О-о, ты бы паре комплекта ради пижаму надел. Прибрать к себе ружьишко, что ли? Ему оно на кой? Демины клоны, беззвучно переговариваясь, словно стайка пираний, попарно плавали кругами по периметру лагеря. Их шеф, отцом Прайда, щурясь от бесконечного табачного дыма, сканировал обстановку с вершины капота папиного крейсера. Обитатели наших машин замерли, провалившись в удушливую настороженную ночь. Лишь изредка раздавались слабые скрипы и невнятное, выдававшее присутствие людей, предательское шебуршание. Единственный, кто решительно презрел всякую звукомаскировку, был Светкин красавчик. Завалившись на спину и бесстыже раскинув ноги, вывалив богатое хозяйство небу на показ, булькая и причмокивая соплями, смачно выдавал курносиной одну руладу за другой. Да еще временами поскуливал и, загребая, сучил лапами, не иначе или суку кроет, или бесится с пацанятами во сне. Выдававшаяся на глубоком черном фоне слабыми мазками мышино-серого безмолвная лента очереди, юркой змейкой уходила за поворотом под холм. Там тишина и вовсе становилась откровенно давящей. Хоть бы зажигалкой кто-то чиркнул, что ли. Небо, притушив звезды, затягивало невидимой пеленой. Луны, понятно, и не намечалось. Народ суеверно грешит на полнолуние. Ха! Там светло! Безлуние, вот где мрак кромешный. Да и киношные страшилки, просто чудные сказочки перед святками. Вы на приграничных гоблинов гляньте. Вот где настоящее исчадие ночи. Шакалья пока не слышно. Неужто ухайдокались? Два Урала так и остались с вечера на вершине холма. Пасут безразмерную колонну. Остальные нетопырями растворились в степи. Ни отблеска, костерка, ни голоса. Уже 2 ночи. Глядишь, и пронесет до утра. Мои посапывают на заднем сиденье. Можно разложить сидушки, но они сами отказались. Я, понятно, не против. Разок и сидя переспится. Мне же по тревоге, только ухватившись за баранку, ввалиться на переднее да ключи крутануть. Девчонки намучились за день. С рассвета езда черепашьим ходом, жара, плюс общий стресс бегства, оружие, военных вокруг, да напоследок ублюдочный движняк. Хоть и не оранжерейные у меня кобылки, да только скопом всего дюжа чересчур для любых. Сел возле водительского колеса.

Надо будет выяснить вечерком, чего-то это он такой веселый. Узнаю про травку, глаза на жопу натяну. Жихарев, давай Юра сюда. Когда взводный один залез на броню, спросил. У тебя там нигде случаем не завалялось заветной фляжки? Икона моих волкодавов, как показалось, впервые за день широко улыбнулась и, прикусив высунутый краем кончик языка, подмигнула уже ныряющему в десант понятливому Гридницкому. «Обижаешь, командир! Сейчас сделаем!»